Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Телефон в студии, помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос, а можете послать его на номер пейджера 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. В прошлой передаче нам задавали вопрос о первоначальном названии романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Вопрос состоял в том, какое именно из двух слов «мир» фигурировало в названии романа. Дело в том, что в современном русском написании слово «мир» в своих совершенно двух разных значениях пишется одинаково. А вот до реформы орфографии, которая произошла в 1918 году, у нас существовало слово «мир», которое писалось через «и» десятиричное, то есть «и» с точкой, и слово «мир», которое писалось через «и» восьмеричное, так называемое, то есть привычное нам обычное «и». Но, строго говоря, это вопрос литературоведческий. Да, это скорее литературоведческий вопрос, потому что в конечном счете он упирается в то, как именно сам Лев Николаевич Толстой назвал свой роман. Но мы дали ошибочный ответ, сказав, что в названии романа фигурировало слово «мир» с «и» десятиричным, которое означает «вселенная», «земля», даже «крестьянское сообщество». Старые словари фиксировали и такое значение, но не антоним слова «война». Мы потом, во время прошлой передачи, нам позвонил слушатель, который сказал, что в прижизненных изданиях Толстого это слово писалось все-таки через «и» восьмеричное, и, следовательно, имелось в виду слово со значением, противоположным значению слова «война». Поэтому, собственно говоря, например, на английский язык этот роман, название романа переводится как «War and Peace». Мы проверили и пришли к выводу, что наш слушатель прав, а мы оказались жертвами очень устойчивого заблуждения, которое вызвано к жизни сразу несколькими легендами, которые связаны с эпохой прохождения романа в печать еще при жизни Льва Толстого. Речь идет еще о первом прижизненном издании. Действительно, тогда, согласно этой легенде, существовал один документ, в котором Лев Николаевич Толстой собственной рукой написал название романа не через ту букву «и», которую нужно, а через ту, через которую не нужно. Но так согласитесь, или иначе, автор наверняка подразумевал вот последующее толкование вокруг этого. Ну, возможно, возможно. Во всяком случае, он предполагал, что может иметь место игра слов, потому что в любом случае при произнесении вслух два слова «мир» совершенно никак не различались. Владимир Владимирович Маяковский позднее воспользовался, между прочим, тем, что еще существовали два разных слова «мир», и назвал свою поэму «Война и мир», но с другим словом «мир» через «и» десятиричное. Это была совершенно осознанная игра слов. Но так или иначе, во-первых, мы благодарим нашего слушателя, который указал нам на ошибку, и, во-вторых, приносим свои извинения за ошибочный ответ в прошлой передаче и утверждаем, что первоначально Толстой называл свой роман именно «Война и мир» со словом «мир» через «и» восьмеричное со значением антонима к слову «война». Как это по-русски-то? Дозвонился нам кто-то уже, слушаем. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Даниил. Здравствуйте, уважаемые ведущие, уважаемые профессора. У меня два вопроса. Первое, значит, смысл выражения понятен. Хотелось бы узнать, откуда оно взялось. Вот такое вот или переборщил, или борща дал выражение. И второй вопрос. Я очень часто слышу по телевизору такую фразу, что он из себя представляет человека. А неправильно ли было бы сказать, что он собой представляет? Даниил, спасибо. Спасибо за вопросы. Я начну со второго вопроса. Вы совершенно правы. правильный вариант, что собой представляет, вариант, что из себя представляет, обладает такой очень яркой разговорной окраской. И, собственно, именно из разговорной речи, я бы даже сказал, из просторечия скорее, он проник в современную речь, ну, практически всех носителей русского языка, в том числе даже носителей литературной нормы. Мне очень часто приходится слышать это от людей, которые, в общем-то, владеют литературной нормой. Как и целый ряд других вот очень устойчивых отклонений от традиционной нормы, это выражение, к сожалению, очень широко распространилось, но строго правильным является, что собой нечто представляет, а не что из себя. Ну, а по поводу переборщить, по-моему, нам этот вопрос уже задавали, и если я правильно помню, если ошибаюсь, то вернусь к этому вопросу в следующей программе, то идея заключается в самом процессе варения супа. Если его слишком много наложить туда растений и настругать мясо и так далее и тому подобное. Растений. Ну, все то, что капуста и так далее. Нет, именно растения, конечно. Я думаю, что если мяса много, то тут не переборщишь. Слушайте, и капуста не называется растением. А что вёкла? И все вот что туда овощи, можно настроить. Овощи. Растения, это что-то ядовитое. Да-да-да. Вот, в общем, если мы туда настругаем множество овощей, да, больше, чем это нужно, то суп уже получится скорее похож на что-то больше, кашу напоминающую, ну, или... Ну, в общем, мало будет похож на суп. По-моему, вот именно эта метафора и лежит в этом, в значении этого слова «переборщить». Но мы вернемся еще к этому вопросу. Да, если вопросу. Это не будет не так. Да, еще, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь. Дмитрий Львович. Да, слушаем вас, Дмитрий Львович. У меня такой вопрос. Что означает название башни Московского Кремля Кутафия? Я слышал две версии. По одной версии это неопрятно одетая женщина, а по другой версии Кутафия значит пуговица. А где вы это взяли, такие сведения о пуговице? Искали где-то в словарях? Рылись? Нет. Ну, это как получилось, как само собой, в разных как книгах. Как это само собой? Раньше, много лет назад, я читал, что это название означает пуговицу. Причем пуговицу непростую. Пуговицу узорчатую. Ну, какие носили бояре, князья. Узорчатая пуговица, украшенная драгоценными камнями, кутафья. А недавно я слышал такую версию, что кутафья – это неопрятно одетая женщина. Вот какой... Какая версия правильная? Да, Дмитрий Иванович, ну, вообще-то мы как-то уже договаривались, что все, что касается топонимов или названий тех или иных мест, а в данном случае аж целое название памятника, да тем более не в Петербурге находящегося, это, конечно, наверное, скорее вопрос не к нам, а к историкам. Вы правы, у слова «кутафия» есть значение «неуклюжая или безвкусно одетая женщина», но представить себе, что именно это слово лежало в названии башни Кремля, как-то трудно представить, тем более, что даже внешне, наверное, по форме, тут непонятно, почему бы так это называлось. Думаю, что правильнее было бы обратиться в интернет, и, наверное, там бы вам нашли ответ на ваш вопрос. Ну, во всяком случае, если речь идет не о простой пуговице, а о пуговице из украшенной разнообразно и с каменьями драгоценными, то вполне можно представить себе некий метафорический перенос, связанный с тем, что эта башня, предположим, мыслилась как особенно красивая, особенно изобретательно украшенная и тому подобное. Но, по всей видимости, придется к этому вопросу еще вернуться. Как это по-русски? Да, кто же нам еще дозвонился? Слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Это Андрей вам дозвонился. Я бы хотел задать два вопроса. Один уточняющий и один новый. Вот по поводу «Мир» в произведении Льва Толстого. А было ли так, что десятиричное «и» восьмеричное когда-то обозначались разными, вернее, произносились по-разному, то есть были разные звуки, как, например, вот сейчас это в украинском, то есть «и» и «ы». Да-да. Вот. И второй вопрос. У нас в школе был по заданию у ребенка разбор предложений, и мы заспорили из-за слова «который», «которая». То есть вот предложение, как я сейчас помню, которая лежит на столе. Это которая? Это прилагательная или другая часть речи? Андрей, спасибо, вопросы понятны. По поводу мир через и с точкой десятиричной и мир через в и восьмерично, никогда в истории русского языка не было разницы между этими двумя звуками. Точнее, звук был один, а буквы было две. Почему так получилось? Мы должны были бы посмотреть, как это происходило в IX веке, когда был изобретен славянский алфавит. Дело в том, что, по всей видимости, вот этот алфавит, которым пользуемся мы сейчас, кириллический, был изобретен вслед за древнегреческим, то есть это никто не оспаривает. А вот идея заключалась в том, что так как в древнегреческом языке было три разных звука «и», и каждый из букв, обозначавший эти звуки, несли в себе цифровое значение, потому что все древние буквы древних алфавитов использовались в качестве цифр, то мы, славяне, тоже взяли себе три буквы «и». Мы же еще не вспомнили о том, что было слово «мир», «мир» и «миро». Да, обмазанное одним миром — это тот самый третье «миро», которое обозначало церковное масло. Так вот, буквы использовались, потому что они обозначали разные цифры, отсюда и название. «И» восьмеричная — эта буква обозначала цифру 8, и «и» десятеричная — она обозначала цифру 10. Но, еще раз подчеркну, звуки всегда были только одним «и». Это был один звук, он никогда никак не различался. А то, что произошло в украинском письме, это лишь попытка уйти от лигатуры «ы». Там нет буквы «ы», которая привычна для нас. Они используют вместо нее, соответственно, «и» с точкой, а то «и», которую мы знаем как «ит», остается у них в том же написании. Ну и надо добавить, что «ы» в украинском языке звучит не совсем, не вполне так, как оно звучит в русском. Оно менее... Но резко. Как бы менее резкое, да, оно вот звучит смягченно. И, допустим, вот так, как слово «дым» произносит носитель русского языка, украинец просто никогда не скажет. У него это будет нечто среднее между русским «ы» и русским «и». Который, второй вопрос Андрея, конечно, это не прилагательное, хотя это слово располагает всей системой окончаний прилагательных. «Который» — это местоимение. Точнее, когда оно выступает в роли вопросительного местоимения «который час», это местоимение числительное, оно заменяет собой порядковое числительное, и, как и положено всем порядковым числительным, изменяется точно так же, как прилагательное по родам, числам и падежам. Соответственно, у него такая же система окончаний. Когда местоимение «который» используется не для того, чтобы задать вопрос, а для того, чтобы связать придаточное предложение с главным в составе сложно подчиненного предложения, оно превращается в относительное местоимение. И в этом случае оно всегда отсылает к имени существительному в главной части. Допустим, полотенце, которое висит на вешалке, книга, которая лежит на столе. На столе лежит именно книга. В придаточном предложении «которое лежит на столе» слово «которое» является подлежащим. И практически всегда, или во всяком случае очень часто, это слово выступает как местоимение существительное, то есть местоимение, указывающее на предмет. Не на порядковый номер предмета, не на признак предмета, а именно на сам предмет. Вот откуда и ваш спор. По форме это слово неотличимо от прилагательного, у него такие же окончания. А по своей роли в предложении оно ведет себя, когда в придаточном предложении выступает, оно ведет себя как существительное. Значит, ответ, повторяю, такой. В придаточном предложении это относительное местоимение, которое указывает на предмет и является или подлежащим, или дополнением, реже несогласованным определением и так далее. А как это по-русски? Напомню, наш телефон 325-61-77 и номер пейджера 309-26-65. Сегодня мы разыгрываем билеты в театр «Буф» на свадьбу Кричинского и в концертный зал у Финляндского вокзала на встречу с Александром Дольским. Билеты достанутся тем, кто задаст самые интересные вопросы или позвонит самым любопытным комментариям. Вот уже кто-то дозвонился. Слушаем. Это, видимо, я, да? Да. Представьтесь. Александр Петрович. Большое спасибо за вашу передачу. Я стараюсь ее никогда не пропускать. Очень хорошая передача. А сейчас, с вашего разрешения, я вернусь к теме, которая затрагивалась, по-моему, 3 передачи или 2 назад, когда говорили про букву «хер», «похерить». Вот. Первое, что бы я хотел сказать. Вот до войны в наших деревнях практически не матерились. Более того, если кто-то из детей употреблял вот такое слово, сразу ему говорили, что ты, так только отец с матерью говорят. И, в общем, почти не было мата, я не слышал. Так мы же разъясняли, что это не матное слово. Да, нет, я-то говорю про мат. Вот. А мат, ну, война это другое дело, а мат интенсивно насаждался в советское время. Зачем и кем? Нет, я просто, позвольте, я договорю. Приезжающие на стройку руководители коммунистической, руководители, крупные руководители, замминистры, выступая перед на собраниях, обязательно ввертывали вот такое слово, такие слова из этого лексикона. Так дальше это спускалось уже руководители строек, прорабы, бригадиры, даже в меньшей степени до рабочих доходило. А школьники старших классов, они просто щеголяли, употребляя вот эти слова подряд. Недаром даже вот этот рупор, через который раздавались команды, где сложно слушать, не называли рупором, а называли матюгальником. Это вот первое, что я хотел сказать. Так это вы так нас ввели... В курс дела. Да. Да, вот просто ваш исторический экскурс, да? Это, конечно, безобразие, мат, но... Теперь второе, я хочу реабилитировать слово, которое... Какое? Сейчас я его не произнесу. Хочу реабилитировать слово, которое лет 30-40 назад Владимир Винокур... Неприличное, что ли? Блин. Конечно, если говорить... Я, блин, пришел, блин, на тебя, блин, нет. Ну, это, если перевести на то слово, вообще получается ерунда. А вообще говоря, это нельзя считать матерным словом. Вы посмотрите, куртизанки, гейши, это же нормальные слова. Спускаемся ниже. Так нет, Александр Петрович, ваша идея понятна. Если позволите, я потом продолжу и объясню, откуда появилось то слово, которое заменяется сейчас словом «блин». Да? То есть вопрос понятен. Куртизанки и гейши не имеют к этому ровным счетом никакого отношения. Это совсем другие люди. Отвечаем, Александр Петрович. Во-первых, спасибо за добрые слова нашей передачи. Во-вторых, спасибо за ваши комментарии и вопросы. Вы меня простите, но я позволю себе не согласиться с вашей теорией о происхождении и о широком распространении, к сожалению, матерной речи в нашем обществе. Видите ли, я не стану оспаривать ваше утверждение, согласно которому до войны в деревнях нашей страны не принято было широко использовать нецензурную брань. Я не стану с этим спорить. Я с этим соглашаюсь, независимо от того, правда это или нет. Почему я говорю независимо от того, правда это или нет? Потому что деревня от деревни может отличаться. Потому что деревни в Петербургской губернии, в Вологодской губернии, в Самарской губернии и так далее могут быть очень разными. Это первое. Второе. Не следует думать, будто общество едино. Общество, как известно, представляет собой совокупность огромного количества разных социальных групп. Даже крестьяне не представляют собой единой социальной группы и не представляли, в том числе и в советской дореволюционной деревне, советской довоенной деревне, и в дореволюционной деревне и так далее. Поэтому... Во-первых, нельзя утверждать, что вообще нигде в деревнях этого не было. Это первое. Второе. Вы утверждаете, будто бы это все насаждалось сверху, будто крупные руководители советские, приезжая, выступая, позволяли себе подобные слова. Ну а сами-то эти руководители откуда узнали? В высшей партшколе, что ли? Или их в Кремле этому специально учили? А мне нравится идея, что все зло от верхов. Ну да. Директива такая поступила. Вот. Мне представляется, что все-таки, если они употребляли эту лексику, то по той причине, что они усвоили ее намного раньше, нежели стали вхожи в коридоры Кремля. В конце концов, можно сослаться на известные всем художественное произведение, но вспомните хотя бы фильм «Председатель», в котором Михаил Ульянов сыграл главную роль. Я дальше не буду рассказывать. Думаю, что все, кто этот фильм смотрел, поняли, какую сцену я имею в виду. Я очень сильно сомневаюсь в том, что персонаж Михаила Ульянова перед тем, как выступить вот таким образом перед колхозниками, получил какую-то подробную инструкцию в райкоме партии. Эта теория не выдерживает просто никакой критики. Так же, как Александр Петрович не выдерживает никакой критики и представление о том, что то слово, которое сейчас замещается словом «паразитом блин», каким-то образом связано с гейшами, куртизанками, гетерами и так далее. Здесь очень простая история. Считается, что до конца XVIII века слово, которое начинается так же, как и название «блина», на те же звуки, вообще-то было однокоренным со словом «блудить». И первоначальное значение этого слова означало «женщина, которая сбилась с правильного пути. Блудница, да. И так говорили в первую очередь о тех, кто, не будучи замужем, приносил детей в подоле, да, ну и так далее, и тому подобное. Да, вот так уж случилось, что в традиции русского языка это слово перешло в разряд того, что принято сейчас называть матерными словами. Но, в принципе, в старославянских, в древнерусских текстах мы встречаем и это слово, и многочисленные однокоренные слова, и тогда это не воспринималось никак зазорно. Но я бы все-таки хотел вас предостеречь от того, чтобы предполагать, что это некое название профессии или на какого-то социального класса женщин, потому что и куртизанки, и гейши, и гетеры — это все-таки определенный тип женского поведения. А вот когда мы говорим об этом слове, это вовсе не является таким культурным феноменом. Вот и все. Ну и по поводу слова «блин», которое Александр Петрович защищает, никто, в общем-то, и никому и не запрещает употреблять это слово, когда речь идет о выпечном изделии. Никаких не может быть в этом сомнений. А вот когда это слово употребляется как заменитель грубого матерного выражения, причем очень прозрачный намек, тогда это, естественно, вызывает протестную реакцию любого человека, который, в принципе, не любит нецензурной брани. Как это по-русски-то? Вера Михайловна пишет: осторожно, нужно относиться не только к иностранным словам, но и к русским. Вот услышала в одной передаче. Три слона сбежали из цирка, вышли они в задний вход и вышли на улицу, где разбили несколько припаркованных машин. Объясните мне, как попали слоны на улицу, не понимает Вера Михайловна. Я не знаю, что. Видимо, имелось в виду, что они через задний выход вышли, но как бы непонятно, через что здесь. Черный ход, служебный выход или служебный вход. Ну, неудачно человек вырвался. Это совершенно точно неудачно. Вот еще одно предположение Антонины. Пожалуйста, растолкуйте нашим шустрым торгашам, что продажа и реализация — совершенно разные понятия. Реализация – это превращение чего-то эфемерного, например, планов, мечтаний, привидений, в физический объект нашего мира. Если товары этих торгашей эфемерные, только в момент продажи превращаются в реальные, принадлежащие нашему миру, то они также быстро могут превратиться и обратно в привидения. Следовательно, реализация товаров очень близка к мошенничеству. Чем им не нравится русское слово «продажа»? Ну, Антонина, если это наша постоянная слушательница, славна тем, что она очень внимательно и дотошно относится к словам. Дело в том, что понятно, что слово «реализация» — многозначное слово и вовсе не всегда обозначает превращение чего-то эфемерного в повседневное или физически ощущаемое. Здесь мне представляется, что вопрос гораздо тоньше, потому что на наших глазах действительно некоторые фирмы, некоторые продавцы отказываются от слова «продажа», предполагая, что оно слишком бьет в лоб, да, и отсюда возникает вот эта же замена, когда мы вместо слова «купить» слышим «вы можете приобрести». Вот считается, что продажа, видимо, да, вот эти горе-маркетологи полагают, что продажа это может отпугнуть, а вот когда реализация, вроде бы это не так уж и страшно. Хотя на самом деле, конечно, это одно и то же, и в данном случае такой непонятный политес, который, видимо, свойственен вот новым купцам, если так можно выразиться сейчас. Евгений пишет: слово «переборщить» происходит не от слова «борщ», а от слова «перебор». Для того, чтобы не говорить длинно, то есть завершить перебор, придумали слово «переборщить». Вот как вы считаете, есть в этом смысл? Суффикс «ща» вот так вот появляется. Да, непонятно, откуда берется «ща». В таком случае непонятно, откуда берется «ща». Но тогда можно было бы, если от слова «перебор», тогда можно бы говорить просто «ты перебрал». Вот да, и все. Да, это будет короче, да, да, чем переборщил, конечно. Да, ваш вопрос или комментарий по телефону слушаем. Здравствуйте, я хотела бы задать вопрос. Да. У нас дикторы очень часто в новостных передачах, вот в частности по Радио России, сначала идет всегда анонс. И после этого более подробное изложение материала. И после анонса дикторы всегда произносят одну и ту же фразу. Теперь на эти и другие темы подробнее. Мне кажется, что это звучит не очень правильно. Надо сказать, может быть, об этих и других темах, или там расскажем об этих и других темах. Ну, вот этот вот падеж... Нет, простите, вот тут мы с вами согласиться не можем. Потому что рассказать о теме, это значит рассказать о формулировке темы или рассказать о том, каким образом произошла эта тема на свет, но это не означает раскрыть тему. Есть устойчивое выражение «рассуждать на какую-то тему». Так вот, именно... Поговорить на тему тоже. Поговорить на какую-то тему. Именно вот это и подразумевается в неполном предложении, которое произносит ведущий. Я не знаю, можно ли называть их диктором. Читает ли ведущий новостных программ «Готовый текст»? Сейчас нет. Это не диктор, это все-таки ведущий. Да? Вот им, потому, собственно говоря, и возникает это неполное предложение. Если бы это был диктор, читающий заранее выверенный редактором текст, скорее всего, там было бы полное предложение, ни у кого не вызывающее никаких вопросов. Но, тем не менее, грамматической ошибки в этой фразе нет. Как это по-русски? Людмила Владимировна спрашивает. Слово «резон», откуда оно произошло? И оно совсем уже уходит ведь. На самом деле, перед нами французское заимствование, аналогичное там, английскому слову, которому многие, кто изучает английский, знают, reason, да? То есть это слово явно возникает не позднее начала 19 века, когда... нашем языке. Да, в русском языке, конечно, когда был моден им, как будто языком дворянства считался и был французский язык, а значение разумное основание, довод, некая причина. Сейчас, наверное, скорее чаще употребляют это слово во множественном числе, да, и в отрицательной конструкции, без резонов, да, или... Да, но, в общем, в научной и в научно-деловой речи оно встречается, потому что очень часто и слово «смысл» уже употреблено, и еще его синонимы употреблены, и вот тут-то как раз на помощь и приходит. Редко употребляемое, но все-таки пока существующее, слава богу, слово «резон». Татьяна пишет, в последние годы в средствах массовой информации появилось словосочетание «шутки юмора». С моей точки зрения, очень глупо. Скажите, пожалуйста, права ли? Правы, конечно. Вообще, я его слышал обычно в единственном числе. Шутка юмора. Кто-нибудь скажет что-нибудь смешное, а потом говорит. Да? Шутка юмора. Понятно, что это абсолютная тавтология. И попытка представить здесь отношение между шуткой и юмором как отношение части и целого, эта попытка совершенно несостоятельна, потому что и то, и другое, в общем-то, вещи несчитаемые. И шутка юмора — это примерно то же самое, что огурец огурцов. Здесь ведь может быть еще какая история, Михаил Ильич, да, что как кто-то когда-то придумал, это было занятно, потому что такое действительно странное пленастическое конструкция. А потом, когда это стало штампом, когда это понесли в народ, оказалось, что это пошло и неинтересно. Да, совершенно верно. А как это по-русски? Да, пожалуйста, кто же нам дозвонился? Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Наталья Куликова. Пожалуйста. Вы знаете, что я читаю молитву, я никак не могу понять значение слова «помраченного ума». Именно «помраченного». Что это за слово такое? По всей видимости, от слова «мрак», то есть «затуманенный». Там, вообще, конечно, лучше церковно-славянские слова выяснять не в программе, посвященной культуре речи. Наверное, правильнее было бы обратиться к батюшке, чтобы он растолковал, потому что мы сейчас можем попасть в очень неприятную ситуацию, наложив свои светские представления о русском языке на церковно-славянский, и выяснится, что мы вам что-нибудь не то скажем.

на мой взгляд, сравнительно недавнее. Я думаю, что ему около 10 лет. Вот. И, мне кажется, из молодежного сленга пришедшее. Да, да, вполне возможно. В общем-то, это выражение относится к числу таких универсальных суждений, которые, оценочных суждений, которые способны употребляться в самых разных ситуациях. Ну, например, ситуация, в которой меня поразило употребление этого слова, причем употребление моим знакомым, моим ровесником. Речь шла о том, какой именно автомат ему нужно поставить на своей даче для того, чтобы его постоянно не выбивало из-за того, что у него в доме, в дачном, довольно много мощных потребителей электроэнергии, и поэтому ему нужно было поставить автомат очень мощный. И вот он произнес фразу, которая звучала примерно так. Вот автомат на столько-то ампер, это мне ни о чем. Вот это ни о чем означает примерно никуда не годится, не подходит под мои требования и так далее. Пустое, и тому подобное. Может быть, да? Да, пустое. Точно так же, например, после просмотра художественного фильма нового, можно сказать, как фильм, да ни о чем. Ни о чем это не значит, что фильм ни про что. Это значит, что фильм не понравился и что впечатления либо нулевые, либо отрицательные. Но я считаю, наш ведь спрашивает, как мы относимся. Я считаю, сейчас Валерия Анатольевича спросим, Елену Николаевну отдельно спросим, потому что нас спрашивают об отношении. Я считаю, что в разговорной речи это выражение имеет право на существование. Новое, свежее, оно потому и завоевало популярность. Но вот посмотрим, что скажут коллеги. Но меня она тоже не смущает. Нет, я-то ощущаю, что это все-таки разговорная конструкция. И, наверное, трудно представить себе, что преподаватель этого аудитории произнесет. Но в целом оно мне тоже нравится именно своей экспрессией. Ну, тогда мы едины. А как это по-русски? Вот Валерия Петровна пишет, что у нас в музыкальной заставке ошибка. Не понимаю, какая. Напишите, скорее, пока не закончилась программа, что это за ошибку вы там нашли. Там вот какой-то секрет, тайна какая-то непонятная. Слушаем, кто дозвонился нам. Алло. Да-да-да. Здравствуйте, меня зовут Софья Михайловна. Я хотела выяснить. Вот есть два понятия. Этиология и этимология. Они означают одно и то же, в принципе. Как? Причина. Нет, не совсем. Нет? Нет. Тогда вот объясните мне разницу, потому что я знаю, что в медицине, как правило, говорят об этиологии, а вот в филологии об этимологии. Совершенно верно. Причем этиология – это прежде всего именно причины, а этимология – это происхождение, история слова. А согласитесь, что история слова отнюдь не обязательно является причиной чего-либо. Далеко не всегда этимологическая вот эта вся цепочка, которая восстанавливается для того или иного слова, оказывает существенное влияние на его значение и употребление в современной речи. Таких примеров сколько угодно. Например, лингвисты бесконечно спорят, этимологи, о происхождении слова «хороший». Есть много разных версий. Казалось бы, такое простое слово, которым мы каждодневно пользуемся. От чего оно произошло? Есть множество версий, ни одна не является общепринятой, но это не мешает слову прекрасно жить и функционировать. Так что между этимологией и этиологией существенное различие. Как это по-русски-то? Да, кто нам еще дозвонился, слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Юрий Николаевич. Ну вот, товарищи ученые, доценты, академики, я с вами совершенно не согласен по некоторым вещам. Этот разговор о том, что ни о чем. Зачастую человек говорит полчаса, час и ни о чем. Набор слов. Понимаете? То есть бессмыслица. Вот это. Ну тоже видите, как вы емко выразили. Так. И мы сказали, что это может означать пустое, ненужное, несодержательное. Да. Вот тут я... А вы там что-то такое ни о чем, какой-то автомат, что-то такое. Это был пример. Второе. По поводу потаскухи, шлюхи, да? Еще в 18 веке, в начале 18 века, Петр I получал донесения от своих агентов о том, что вот, допустим, в немецкой слободе вот те мужички там ведут себя по-блядски. То есть это означало развратное действие. А потом уже ханжество и лицемерие, присущие мещанам, обывателям, оно почему-то проникло в официальную, эту самую официальную речь. Юрий Николаевич, мы просто объяснили, что вот то слово, которое вы сейчас использовали, однокоренное со словом «блудить». И метафора, которая лежит в основании этого слова, так называемая внутренняя форма, здесь прозрачна. Это означает, что этот человек сбился с правильного пути. Все, что вы говорите по отношению к языку Петровской эпохи, соответствует действительности. Но мы и не говорили, что это не так. Ну и по поводу «ни о чем», Юрий Николаевич прав в том, что стандартное и нормативное, подчеркну, отнюдь не разговорное только, а нормативное функционирование вот этого местоимения, это, собственно говоря, местоимение «что» в предложном падеже с отрицательной приставкой, которая в данном случае пишется отдельно. То есть это отрицательное местоимение «ничто» в предложном падеже. Конечно, лектор полчаса говорил «ни о чем», это совершенно стандартное употребление. Но я говорил о совершенно ином употреблении этого выражения. Если Юрий Николаевич этого не слышал, то это не означает, что этого нет. Нас спрашивали именно об этом популярном, если угодно, омониме литературной формы местоимения «ничто» в предложном падеже. Да, слушаем, кто еще нам дозвонился. Добрый вечер. Здравствуйте. В последнее время очень распространено обращение, особенно в электронной переписке, «доброго дня» вместо «добрый день». Как вы к этому относитесь? Ну, здесь пожелание, да, «добрый день» — это приветствие, да, использование вот этой именительной конструкции, а «доброго дня» — это пожелание, ну, не то чтобы это как-то дико, просто вот некие инновации, которые происходят в языке всегда. Мы говорили о том, что электронная переписка и огромное количество часовых поясов на территории России подарило нам такой пока еще существующий в электронной форме приветствие, как «доброго времени суток», и лингвисты возмущались, что это тоже не совсем правильно с точки зрения русского языка. Ну, я думаю, надо посмотреть, что с этим будет дальше. Мне вот, честно говоря, не режет это как-то слух. Мне кажется, что тоже возможно использовать. Я тоже не вижу здесь никакого особенного нарушения. Дело в том, что вообще вот формулы прощания и приветствия эксплуатируют как именительный, так и винительный или родительный падеж. Когда мы желаем кому-то спокойной ночи, то ведь это что? Это вот не именительный падеж, правда? Вот. И, кстати, между разными, но близкородственными языками наблюдается колебание в этом отношении. Русская «спокойной ночи» имеет польским эквивалентом «добраноц», а это уже именно именительный падеж. То есть можно по-разному. И потому можно сказать «добрый день», можно сказать «доброго дня», акцентируя именно пожелание, о чем сказал Валерий Анатольевич. Я тоже здесь не вижу никакого особенного нарушения. Как это по-русски? Итак, напомню, сегодня мы разыгрывали билеты в театр «Буф» на спектакль «Свадьба Кричинского» и в концертный зал у Финляндского вокзала на встречу с Александром Дольским. Итак, кому же они достанутся? Может быть, вот Даниилу, который нам задал вопрос про переборщить и что... Вот первый самый... Да? Что из себя? Да. Ну и еще я хотел бы предложить в качестве победителя Инну, которая говорила о слове «оспоривать», о слове «официозный» и о сервисном обслуживании. Причем так хорошо, что нам было нечего добавить. Я свяжусь тогда с вами после того, как закончится наша передача. Ну а сейчас спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!